Когда вы разговаривали с ней в последний раз?» Она сделала еще затяжку, и на этот раз я заметил едва заметную дрожь ее пальцев, которую она почти тотчас же спрятала. Но недостаточно быстро. Она нервничала. Нервничала настолько, что у нее дрожали пальцы, и теперь я разглядел ее линию поведения. Она разыгрывала из себя похотливую и уличную кошку, вызывая не к моим мозгам, но к потрохам, пытаясь отвлечь меня этим и не дать обнаружить что-то. Я не нелюдь какой-нибудь. Меня можно отвлечь хорошеньким личиком или телом, как любого более или менее молодого мужчину. Линда Рэндалл играла эту роль чертовски здорово. Но я не люблю, когда меня держат за дурачка. Ну, мисс секс-богиня, что вы от меня скрываете? Я прокашлялся и как мог равнодушнее спросил. Так когда вы в последний раз разговаривали с Дженнифер Стэнтон, мисс Рэндалл? Она посмотрела на меня, прищурившись. Кем бы она ни была, только не дурой. Она понимала, что я вижу ее насквозь при всем ее притворстве. От флиртующих интонаций не осталось следа. «Вы коп?» – спросила она. Я мотнул головой. «Даю клятву бойскаута. Нет. Я просто пытаюсь выяснить, что с ней произошло». «Блин!» – негромко произнесла она. Потом с лучком кинула окурок на бетон и выпустила большой клуб дыма. «Послушайте, я скажу вам кое-что, но если рядом окажется коп, мы с вами не знакомы. Усекли?» Я кивнул. Я говорила с Джин в среду вечером. Она мне позвонила. У Томми был день рождения. Она предлагала собраться всем втроем. Она покривила рот. Так сказать, воссоединиться. Я огляделся по сторонам и пригнулся ближе к окну. И вы поехали? Глаза ее беспокойно забегали, словно у кошки, вдруг оказавшейся в заперти в тесной каморке. Нет, сказала она. Мне нужно было работать. Мне хотелось, но... Она не говорила ничего необычного. Ничего такого, чтобы вы заподозрили, что она в опасности. Она снова мотнула головой. Нет, ничего такого. Мы вообще недолго говорили. И почти не встречались с тех пор, как я ушла из бархатного салона. Я нахмурился. Вы не знаете, чем она еще занималась? Не была ли она вовлечена во что-то, что могло навредить ей? Она покачала головой. Нет, нет, ничего такого. Это не в ее духе. Она была прекрасна. Многие девушки постепенно черствеют, что ли, мистер Дрезден. Только не она. Она умела как-то заставить людей ощущать себя другими, лучшими. Она отвернулась. У меня так никогда не получалось. Все, что я умела, это помочь им разрядиться немного. Вы мне ничего не можете больше сказать? Ничего не приходит на память? Она сжала губы и мотнула головой. Мотнула головой и тем самым солгала мне. Это я знал наверняка. Она замкнулась, сжалась. Но если бы ей было правда нечего сказать мне, она бы не пыталась скрыть этого. Она наверняка знала что-то. Если только я просто не наступил ей на больное место, как час назад с Бьянкой. В любом случае, я не надеялся, что она скажет мне что-то еще. Я с досадой сжал руки. Если у Линды Рэндалл не было для меня информации, я снова оказался в тупике. И я ухитрился уязвить чувства еще одной женщины, уже второй раз за этот вечер. «Нет, Дрезден, ты просто снайпер, даже если считать, что одна из этих двух не совсем женщина». «Но зачем?» – спросила я, даже не успев подумать, о чем я спрашиваю. «Зачем работать шлюхой?» Она снова посмотрела на меня и улыбнулась. И я увидел, как в ней снова что-то изменилось, включив ту животную страсть, которая она встретила меня с самого начала. Внутри все же шла какая-то внутренняя борьба, которую не могли скрыть ее глаза. Я поспешно отвернулся, пока не увидел больше». Мне почему-то казалось, что я не хочу видеть того, что находится в душе у Линды Рэндалл.